243. Апрель 28. Опыт предшествовавшего воплощения бывает исчерпан в девачане перед новым приходом на землю. Опыт данного воплощения будет исчерпан после него. Именно на наиболее звучащих явлениях последнего воплощения протечет пребывание в девачане. Воспоминания прежних воплощений ни к чему, ибо они были исчерпаны уже раньше, и из них извлечено все. Воспоминания о предшествующих жизнях приходят при сознательном пребывании в мире надземном для развитого духа. Сотрудники света работают для общего блага не в девачане. Девачан – субъективное состояние индивидуальных переживаний, оторванное от огненной действительности. Оно тоже действительно, но глубоко субъективно. Оно очень нужно для пожинания плодов земной жизни и превращения устремлений в способности. Но сотрудничество с иерархией требует другого состояния сознания, менее погруженного в себя. Стремление некоторых самоотверженных духов предпочитать труд для иерархии пребыванию в девачане понять не так уж трудно. Но и девачан имеет свои преимущества, ибо собрать плоды каждого воплощения необходимо, иначе теряется его смысл.